и кикимора появилась довольно скоро. Честно говоря, я вообще до сих пор не думал, что это хорошая идея. Все же нечисть, которая шагнула за порог ведунства и человек, пусть невероятно старый, в смысле, опытный и очень сильный, но человек, не знаю, с каких пор я стал таким высокомерным. Наверное, сразу, как второй рубец получил. Прежде, чем мы начнем разговор, нужно, чтобы чужанин, простите, Федор Васильевич, видел и слышал тебя. Кикимора кивнула, и вроде ничего не изменилось. Правда, стул под соседом скрипнул. Это Васильич чуть привстал, явно разглядывая Марфу. Судя по его взгляду, не сказать, чтобы ему очень понравилась нечисть. Я его понимаю, вид у нее, как бы сказать помягче, непрезентабельный. Впрочем, сосед и слова не сказал. Оно и понятно, мужик он выдержанный, круче вина, которое продал трактирщик. В общем, ты вроде как изъявила желание жить у Федора Васильевича. Я указал на соседа. Так и есть, Матвей. Здравствуйте, Федор Васильевич. Это она кивнула моему гостю. Красава, гладко стелит. Со мной тоже так сначала было, прикинулась божьим одуванчиком, а как ночь, рванула водку в раковину выливать. Василичу, конечно, попроще, у него с алкашкой вроде дела не столько остро стоят, но все же, и тебе не хворать. Как зовут-то тебя? Марфа, сказала и глазки потупила. Я хотел было крикнуть: Василич, не верь ей. Однако старик взглядом остановил меня. Видимо, все понял. И сколько годков тебе, Марфа? 162, таким же смиренным голосом ответила кикимора. Девчонка еще совсем, улыбнулся старик. А меня как распознала? Чужим миром от вас пахнет. Слабо совсем, видно, давно перешли, но пахнет. Правда, редко кто распознает, только опытная и сильная нечисть. Так и есть, согласился Василич. А ко мне под руку зачем пойти хочешь? Годов вам много, Федор Васильевич, я даже сходу и сказать не могу, сколько. Очень много. Из другого мира вы пришли, хоть и чужанин. Значит, разумение имеете, опыт, да много чего. Рядом с таким человеком интересно жить. Вот сейчас обидно было. Нет, понятно, что я не видел, всякие там горящие боевые корабли, бороздящие просторы Большого театра, но было действительно неприятно. Понятно, что я молодой, но вообще-то быстро учусь и потенциал у меня хороший, наверное. Эти двое, причем, продолжали разговаривать, словно меня здесь не было. Старик интересовался не только жизнью, но и характером своей будущей квартиросъемщицы. Короче говоря, подошел к этому процессу более тщательно, чем я. На этом моменте обидно стало опять. Слушай, Марфа, в целом я не против, чтобы ты у меня жила и столовалась. Только сразу скажу, хиста с меня тебе много не будет. Я же чужанин, как вы говорите, не рубежник. И семьи у меня нет, чтобы от каждого по чуть-чуть брать. И не надо, я нечисть нечистолюбивая, торопливо ответила кикимора. Мне бы спокойной жизнь пожить. Я не договорил. В голосе старика послышалась кинжальная сталь, которую стоило бы опасаться. Да и взгляд изменился. Таким можно было ненароком и придавить. Сразу почувствовались колоссальный опыт и матерость старика, которую я раньше замечал разве что мимоходом. И это ведь все без хиста, одним лишь голосом и взглядом. Однако кикимора уже стоит, как девочка на детсадовском утреннике, и боится слово лишнее произнести. Требований у меня достаточно, и рука крепкая. В свое удовольствие жить не получится, по дому придется помогать, без этого никуда. Что думаешь? Я хотел было сказать, что Марфа не из таких. Она истинная содержанка, почти как в бульварных романах. Вот только кикимора торопливо кивнула. Разве только получается у меня все плохо, Федор Васильевич? Порчу я все. Видимо, сегодняшний вечер должен был проходить под девизом: Моти должно быть обидно всегда. Это походило на отношения с толстухой, которая как только вы расстались, сразу похудела и стала красоткой. Понятно, что кикиморе с ее внешними данными такое не грозило, но все равно неприятно. Меня она сразу осадила, а перед Васильичем хвостом крутит. И что-то мне подсказывало, что если сосед захочет, то Марфа действительно будет все делать. В армии говорили: не умеешь, научим, не хочешь, заставим, подал голос я, чтобы эти двое не забывали о моем существовании. Вот и сосед сейчас кивнул, явно соглашаясь с моими словами. Это уже моя забота. Если не научу, значит, сам виноват. Они говорили, говорили и говорили. Я уже даже утомился. Меня Зоя на работу быстрее брала, хотя когда дело касалось трудовой деятельности, она была та еще душнила. Но я понимаю Василича, такие дела с кондачка не решаются. Вот и старик подошел к вопросу с кикиморой так тщательно, как юристы не всегда договоры составляют. В итоге вышло очень жирно, как по мне. В общем, Марфа не могла причинить вред или своим бездействием допустить, чтобы Федору Васильевичу был причинен вред. Во-вторых, повиноваться всем приказам, которые отдавал старик, если они не противоречили первому пункту. Я ожидал, что сейчас Васильич скажет, что Марфа должна заботиться о своей безопасности в той мере, если это не противоречит первым двум пунктам. Однако, то ли старик не полностью читал «Золотой фонд мировой фантастики», то ли решил это опустить. Он лишь сказал, что в целом кикимора вольна делать все, что ей захочется. Как по мне, слишком много лазеек и свободы. Вот что будет, если завтра Марфе придет в голову выкосить всех соседей Василича. Она, конечно, вроде разумная нечисть, но ведь у всех бывают плохие дни. Даже я иногда хочу убить человечество в отдельно взятых лицах. Старик же решил поиграть в демократию. Нет, он опытный, умный и все такое. Но мне казалось, что это не совсем правильно. Тем интереснее будет наблюдать. Меня интересовал лишь один вопрос. Федор Васильевич, а как вы заставите все это ее соблюдать? Договор вы заключить не можете, он на хист завязан. Не могу, согласился старик. Но на это и зарок есть. Зарок, не понял я, его нечисть дать может. Оно будто слово запирает. Если против слова своего нечисть пойдет, ей же хуже. Порой и погибнуть может. Первым желанием было крикнуть беса и устроить ему хорошую взбучку. Почему о таким важных нюансах я узнаю от чужанина? Блин, хотя представляю, что ответит Гриша. Хозяин, так ты и не спрашивал. Конечно, какой смысл ему будет рассказывать о том, что способно обернуться против него? Но любопытно, очень даже. Марфа ни секунды не сомневалась. Как только с условиями было покончено, она сразу же дала нужное обещание. Клянусь своим именем, происхождением и хистом, не причинять вред. Ну, потом долго и скучно она перечислила неполные законы робототехники, переделанные Василичем. А когда закончила, что-то с ее промыслом произошло. На кухне разлился воздух, какой бывает после создания печати, привкус железа и чего-то кофейного. Или, может, это мне надо просто чашку помыть. Суть в том, что никакой печати не было. Но даже Василич понял, что зарок был принесен, или произнесен, не поймешь это рубежное словосложение. Собирай вещи, Марфа, пойдем в твой новый дом. Матвей, у тебя обувь какая найдется нечисть перенести, вы и это знаете? Федор Васильевич лукаво улыбнулся и кивнул. Мне уже было не просто обидно, словно мне сделали смузи из полыни и приправили красным перцем. Вот к кому надо за советами ходить, а не к Грише. Кикиморы не было всего секунд пять. Видимо, она и прежде на чемоданах сидела. У меня были странные ощущения. С одной стороны облегчение, что Марфа меня покидает. С другой, неприятна форма, в которой это все произошло. Будто она только и ждала момента, как от меня сбежать. Как с разводом с опостылевшей женой. Вроде рад, что наконец от нее избавился. Но когда узнаешь, что у нее кто-то появился, возникает ревность. Вот за кого не переживал, так это за старика. Почему-то у меня сложилась стойкая уверенность, что с ним как раз все будет отлично. После короткого ритуала с многострадальным красным сапогом, Федор Васильевич пожал мне руку и, прижимая свою новую подопечную к груди, отправился к себе. «Смотри-ка, они о чем-то еще общаются между собой. Я даже дверь не сразу закрыл. Только когда почувствовал тяжелые вздохи черта за плечом, тоже провожавшего взглядом кикимору. Все, Марфа с возу, кобыле легче», — подытожил я. «Можете это отпраздновать, только не сильно. Вино в холодильнике не трогать. А ты, Митя, можешь возвращаться к себе». «Ага, только освежитель возьми, да все побрызгай там», — подсказал бес. «А то смердит, будто дерьмо по стенам размазали». В мире Гриши все было довольно просто. «Если женщина тебя отвергла, значит она дура и проститутка». Типичное обесценивание. Я пошел посмотреть, правда ли Кикима разобрала все, хотя, что там у нее все, прялка. Ну, ее не было, отлично. И правда Марфой пахнет, грустно заметил Митя. Вот только страданий юного Вертера мне не хватало. Я давно заметил, что черт по годам старше меня, почти в два раза. А вот по эмоциональному развитию и, прости, Митя, иногда и умственному, точно подросток. Значит, и из-за неразделенной любви теперь убиваться будет. Может, та идея Гриши с выбиванием клина не такая уж и плохая. Мои размышления прервал стук в дверь. Я не сразу сообразил, что звук был какой-то странный, с какими-то перерывами в середине. Решил, что Василич что-то забыл, вот и вернулся. Я торопливо дошел до двери, глупо улыбаясь, и когда уже схватился за ручку, почувствовал знакомый запах затхлой воды и лежачего больного. Что самое любопытное, ощущение дежавю было странным. Я не испугался, ощутив свою связь с единственным врагом, и внутренний голос не вопил на все лады, скорее смутился произошедшему, а еще вспомнил настойчивого филина, которого раньше не было возле моих владений, но дверь все же открыл. Если бы он хотел причинить мне вред, то влез через одно из открытых окон или устроил еще что-нибудь. Тут же рубежник пришел открыто, ко мне домой, где я защищен. Интересно только, хватит ли сил печати уберечь? Ту же печать маскировки он легко преодолел. Выглядел рубежник еще хуже, чем в прошлый раз. Легкая небритость сменилась густой щетиной, глаза запали, лицо высохло, в волосах появилось больше седины, да и сам Врановой похудел. Разве что взгляд остался прежним, недобрым. «Привет, захожий. Правильно говорят, сколько веревочки не виться, а завершения не избежать. Какими судьбами?» Пытался я сохранить спокойствие. «Или адресом ошибся?» «Поговорить пришел. Дело к тебе есть. Так что, можно зайти?» Глава 16. «Бывают разговоры, которых постоянно хочешь избежать или оттянуть. Причем, вне зависимости от того, как относишься к человеку. В данном случае мне было понятно, что любое сказанное Врановым слово точно не вызовет у меня бурю восторга. Но не посылать же человека, который в гости к тебе пришел. Во-первых, ночь на дворе. Во-вторых, меня так не воспитывали. В-третьих, пипец как страшно. Самый главный вопрос, который меня сейчас интересовал, справится ли порог на крови, если что-то пойдет не так. Что сизый морок можно снимать, уже стало окончательно ясно. Моя маскировка не сработала. Не дергайся, захожий, мне тебя убивать резона нет. Овечья шкура не стоит выделки. Тебе не говорили, что пословицы, это не твое. А еще, что приходить в гости к человеку и начинать разговор с оскорблений, это плохой тон. Врановой посмотрел на меня будто бы удивленно, а после выдал и вовсе неожиданное. Извини, я себя даже немного чеченцем почувствовал. Правда, уверенности это не особо придало. Я с самого начала не знал, как себя вести в присутствии врага. И после долгих колебаний все же сел, что доставляло мне немыслимый дискомфорт. И нет, у меня не было самой распространенной болезни среди взрослых мужчин с сидячим образом жизни. Я понимал, что со своими рубцами Врановой превосходит меня в скорости и силе. И если что, все будет очень плохо. Сам рубежник устроился напротив, отхлебнув приготовленный для кикиморы чай, и даже одобрительно кивнул, мол, ничего. Понятное дело, чайными церемониями у нас занимался Гриша, который до них был большой мастер. К слову, моя нечисть куда-то резко испарилась. Либо они меняют штаны взамен испорченных, либо поняли, что разговор важный и в случае чего готовы прийти на помощь. Как неисправимый оптимист, я поставил на второе. Чтобы как-то отвлечься от тревоги за собственное будущее, я решил перейти от обороны к нападению. Как нашел меня, с трудом, признался Врановой. Я так и догадался, что ты живешь в этой области. Да все времени не было выбраться. Знаешь ли, я теперь вне закона. Да, как выяснилось, заниматься черной магией опасно не только для жизни, но и для карьеры. Победителей не судят, а проигравшие сами виноваты. Я ошибся, с кем не бывает. Говоришь, прямо как Олег Тиньков. Кто? Не понял Врановой. Да так, не бери в голову. Продолжай. Рубежник кивнул, одновременно с этим взяв блюдце и положив себе кусочек торта. Вообще, вел он себя как наглый и невоспитанный мужик, либо как гость, которого очень давно ждали, и на меня почти не смотрел, словно не чувствовал никакой опасности. Хотя чего это я, точно не чувствовал. Я не сразу мог приступить к твоим поискам. Пришлось немного разобраться с особо жадными охотниками до сокровищ, а уже потом нашел и тебя. Это было дело техники. Наша связь с тобой теперь необычайно крепка. Ты бы понял это, если бы обратился к ней. Да как-то желания не было. Я перед сном стараюсь думать о прекрасных девушках, а не небритых мужчинах. Врановой опять кивнул, отправив себе кусок йогуртового торта в рот. Что-то мне подсказывало, что десертами в последнее время он баловал себя нечасто, а я вот воспользовался. Это можно сравнить с детской игрой «Горячо-холодно». Как только я миновал места, где ты проходил, становилось тепло. Как только подбирался к дому, почти горячо. Но печать хорошая. Раза 4 мимо прошел. Теперь удовлетворенно кивнул я. Сизый морок все же сработал, но на опытного Ивашку найдется не менее опытный ведун. Значит, в Финляндии дети тоже играют в горячо-холодно, зевнул я, пытаясь показать, что единственное чувство, которое вызывает этот разговор, скука. Тоже играют, спокойно ответил Врановой. Вообще, он даже производил ощущение адекватного, что ли. Ну, такой обычный человек, разве что чересчур потрепанный и неухоженный. Потом, к примеру, от него несет, вот только взгляд колючий, жесткий. Да и помнил я все, что он совершил. Поэтому не рассчитывал, что повелитель птиц вдруг станет ламповой няшей. В общем, ты молодец, нашел меня, возьми с полки пирожок. И что дальше? Ты всем своим видом показываешь, что будто бы не хочешь меня убивать. Теперь это не имеет смысла. Шуйский мне более не покровительствует. К тому же, так вышло, что только ты сможешь мне помочь. Интересно, а вот мне это зачем? Врановой отложил чайную ложку, звякнув ею о блюдце, и вытащил со слова тетрадь. Мою тетрадь. Правда, это было не все. Еще он извлек знакомый короткий посох, положив его на стол. Мол, не делай ничего, о чем можешь пожалеть. Я намеки, которые касались моей жизни, понимал с полуслова. Сейчас, видимо, будет сделка века. Так, так, согласился Врановой. Только не сейчас. Ты достанешь у Инги сумрачный папоротник, а взамен я отдам тетрадь. Сумрачный папоротник? Ни разу не слышал. Это какое-то редкое растение? Редкое. При этом слове что-то в глазах Вранового блеснуло. Разочарование, боль, злость, или все сразу. Но именно теперь, в этот краткий момент озарения, он вдруг опять стал самим собой, тем жестоким и опасным рубежником, которого я знал. Почему тогда сразу не пошел к Инге? Она едва ли станет со мной разговаривать, ответил Врановой. К тому же, я не уверен, что вышел бы живым после беседы с ней. Наши интересы несколько раз пересеклись, и мы не смогли разойтись мирно. Тебе бы дипломатом работать. Если говорить проще, ты как-то хотел убить ее приспешницу, но не получилось, не свезло. Все гораздо сложнее, зло посмотрел он на меня, и я осекся. Словно действительно за словами Вранового была какая-то своя правда. Договор такой, ты приносишь 3 листа сумрачного папоротника, а я отдаю твою тетрадь. Обещаю не пытаться убить или причинить тебе вред. И ты ответишь тем же, а после я навсегда покину эти земли. Вернешься в Суами. Это не важно, отрезал Врановой, в довершении своих слов, рубанув ребром ладони по воздуху. Только важное условие. Никаких разговоров с воеводой и ратниками, иначе мои дни сочтены. Ну так что, сказать, что я сомневался, ничего не сказать, и хотелось и кололось, очень сильно. Я всеми фибрами своей души желал вернуть тетрадь, но уверенности в переговорщике не было никакой. Не знаю, можно ли договариваться с врагом, стал я рассуждать вслух. Ты очень молод и неопытен, захожий. Почему-то именно эта моя фраза понравилась Врановому. Он будто даже расслабился. На финском есть пословица. У человека нет врагов, лишь друзья, с которыми он еще не познакомился. Ага, давай, расскажи мне о дружбе среди рубежников, хмыкнул я. Ты прав, неприятно улыбнулся Врановой. У нас нет друзей. Но и понятие враг слишком условно. Просто в определенный момент с человеком выгодно иметь отношения, а в другой поднять против него меч. Только и всего. Что-то было в его словах. Рубежники действительно не вполне обычные люди. Поэтому и понятие дружбы у них особое. Если вообще уместно говорить о дружбе. К примеру, я понимал, что Инга не просто так общается со мной, вытаскивает из передряг. Наверное, я в какой-то мере ее инвестиция в будущее. Она и сама несколько раз меня осаживала, стоило назвать ее другом. Замеренница, не более. У меня нет ни малейшей причины доверять тебе, сказал я. Хорошо. Торопливо произнес Врановой. «Тогда давай так, если ты согласишься на сделку, то я расскажу все о Шуйском и о том, почему князь заказал тебя. В смысле, заказал, как свежую рыбу в ресторане. Неужели ты думаешь, что я хотел убить тебя исключительно из-за своей вредности? Новость, что какой-то князь по незнакомой фамилии Шуйский хочет меня убить, повергла в шок. Вот так живешь, ведешь себя хорошо, никому не мешаешь». А потом бах, Врановой сидел, не шевелясь, и смотрел мне в глаза, теперь спокойно, без всяких эмоций. Наверное, если бы было нужно, он бы так просидел до самого утра. И именно в этот момент я понял, что действительно являюсь его единственной ниточкой. Бог знает, зачем ему какой-то папоротник, едва ли он его в чай добавляет. Но судя по всему, Эта трава очень нужна рубежнику. К тому же какой-то неизвестный князь, тетрадь и обещание не убивать. Не надо больше будет жить со страхом, что где-то существует человек, который спать не может, желает тебя умертвить. «Хорошо», — сказал я, и Врановой впервые за все время улыбнулся. Нет, уголки его губ поднимались вверх и прежде. Вот только до этого все походило на некий звериный оскал или насмешку. А теперь он искренне улыбнулся, и даже на мгновение перестал быть похожим на сумасшедшего маньяка. Договор мы заключили относительно быстро. Как и обещал Врановой, он клялся не причинять мне никакого вреда. Я же добавил, чтобы и своим бездействием он не допустил, чтобы со мной что-то случилось. Спасибо Азимову и Васильичу за науку. Я тоже пообещал относиться к Врановому как к случайному человеку, то есть не пытаться убить, как только подвернется возможность. Короче говоря, мы решили начать все с чистого листа. «Рассказывай», — почти приказал я, когда договор был заключен, и моя рука коснулась шершавой ладони рубежника. «Шуйский один из тех, кто состоит в древнем и могущественном ордене Твери, он называется. На меня неожиданно снизошла благодать проницательности. А еще я вспомнил слова старухи. Точнее, как вспомнил, я их ни на секунду и не забывал. Созвездие, верно, поглядел на меня Врановой, размышляя о чем-то. Они очень давно нашли в этих землях какой-то артефакт. Какой и что он из себя представляет, я не знаю. Но что он невероятно ценный, это точно. А я-то тут каким боком? Задал я резонный вопрос. «Никаким», — ответил рубежник. «А вот твой хист очень даже. Спешницу из-за этого убили, слишком близко подобралась к артефакту. Теперь они боятся, что и ты можешь что-то знать. Так я нифига не знаю». Искренне возмутился я. «Можно им как-то это передать?» Врановой снисходительно усмехнулся. И вот теперь в его улыбке не было ничего доброго. «Боюсь, что уже поздно. Созвездие всегда доводит дела до конца. Если уж они так прокляли спешницу, что она умерла, договаривать он не стал, да и я без этого все понял. Чай не дурак. Интересно, почему же меня точно таким же способом не умертвить? Значит, что-то у них там пошло не так, да и, я думаю, ты скоро обо всем сам узнаешь», — закончил Врановой. «Это каким образом?» Вместо ответа рубежник похлопал по тетради, и до меня дошло. «Ну да, вся информация, помещенная в нее, рано или поздно открывается обладателю хиста. И, видимо, старуха оставила на этот случай послание, так сказать, потомкам. Интересно только, на каком рубце? А еще любопытнее было другое. Успею ли я повыситься до того момента, пока меня не убьют? Не знаю», — честно признался Врановой. «И что делать? Не знаю», — повторил он. «Ты спрашиваешь у меня, словно я твой старый друг. Я лишь исполнил обещание и рассказал тебе все, что знал. Шуйский приказал мне найти тебя и убить, и я слушался. Теперь ты ему не служишь?» Врановой посмотрел на меня даже с толикой жалости, как на умственно отсталого. «Меч годится для боя, только когда остро заточен. Никто не бьется негодным клинком. И еще всякое растение знает свое время. Всякое семя, не растение», — поправил на автомате я. «В поговорках главная рифма, понимаешь? Хотя мысль я уловил. Ты теперь вроде вне закона, и Шуйский от тебя отвернулся. Блин, почему так все несправедливо? Я этого князя даже не знаю. Жизнь вообще довольно несправедлива», — заключил Врановой, поднимаясь и убирая тетрадь. «Особенно, если на тебя обратили внимание те, кто сильнее». «Постой», — вскочил я следом. «Сначала ты не хотел впускать меня, а теперь не хочешь, чтобы я уходил. Ты не сказал, где мы встретимся для обмена». «Почувствуешь», — ответил он. «Так надежнее, и можно будет избежать ловушки, Врановой», — позвал рубежника я, когда он почти дошел до порога. «Ты жезл забыл?» «Не забыл. Тебе нужно что-то предложить Инге, чтобы она согласилась. Что-то мне подсказывает, едва ли у тебя есть достойные вещи, чтобы заинтересовать ее. Это может подойти. А если она не согласится, я приду за жезлом. Но лучше бы, чтобы она согласилась». Затем рубежник ушел, оставив меня в состоянии прострации. Нет, вроде ничего ужасного не произошло, будто бы даже наоборот, а я был в откровенном раздрае. Слишком насыщенный день, да еще эта инфа о мифическом Шуйском. И что с этими делать? Пойти к воеводе? Врановой же сам сказал, что князь из Тверских, а созвездие вроде как убило спешницу. Ага, только какие у меня доказательства? Слова рубежника, который вне закона. К тому же, что, если и воевода замазан? В нынешних обстоятельствах я готов на любой уровень паранойи. Самое важное, Врановой сказал, что Илью нельзя вмешаивать. Ясно лишь, что доверять нельзя никому, кроме разве что Мити, Грише и Инге. Наверное, первой мыслью было рвануть к Замиринице, а потом я передумал. Как-то стало понятно, что дома и стены помогают непростая пословица. Было в ней нечто рубежное. Поэтому я набрался наглости и позвонил Инге. «Привет», — сказал я. «Что случилось, Матвей?» — серьезно спросила рубежница. «Почему именно случилось? 11 час, а ты не из тех, кто звонит так поздно, чтобы просто поболтать. В общем, ко мне Врановой приходил. Инга явно что-то выронила. Похоже, что даже чашку. Я услышал звук разбитого фарфора. Со мной все хорошо», — поспешил заверить я. Он предложил сделку. «Только ты сама понимаешь, не телефонный разговор. Приезжай, Инга, не сочти за наглость, но будет лучше, если ты приедешь ко мне». Из трубки послышался тяжелый вздох, который можно было трактовать по-разному. К примеру, как ты меня достал, или когда все это закончится, но никак не блин, а почему бы и нет. Однако Инга после долгой паузы все же обрадовала меня. «Хорошо, Матвей, я скоро буду. Фуф, нет, настанет день и Замиринница пошлет меня на 3 веселых буквы. Ладно, а пока этого не произошло, будем пользоваться добротой Инги. А еще необходимо что-то поменять в печатях. Судя по всему, сизый морок больше без особой надобности, только хист тянет. Поэтому я подошел к порогу, где и заканчивал плести печать. Невидимая для остальных, она висела в воздухе почти осязаемая. Я легонько ткнул в нее, и печать рассыпалась, словно давно прогоревшие полена, которые коснулись кочергой. И стало так легко, как если бы рюкзак с плеч сбросил. Только радоваться было рано. Настала пора другой печати. Я клял себя последними словами за то, что не учил в детстве стихи. Поэтому и на память особо надеяться не получалось. А из почти десятка описаний печати в тетради, наизусть запомнил лишь 2, «Царь жуков» и «Хозяин дома». Первая призывала на место создания всех окрестных насекомых. Бог ведает для каких целей. А вот со второй было интереснее. После сотворения любой чужой хист снижал свой КПД, а твой родной, напротив, усиливался. Плохо лишь, что работало это только под крышей твоего дома. Второе, на нечисть подобное тоже подействует со знаком минус. Третье, рекомендуемый уровень применения обозначался цифрой 5. Но после сегодняшней нервотрепки стало ясно, дальше так жить нельзя. К тому же, с какой стати писать про печать 5-го уровня еще на 3-м рубце? Значит, если осторожно использовать, то можно. Я достал нож. Вот почему на всех защитных печатях надо проливать собственную кровь. Проколотый палец я на автомате засунул в рот, а уже потом мазнул по всем стенам, потолку и полу. Как у жены может быть только один муж, как у собаки может быть только один хозяин, так у всего дома будет один глава, отныне и навеки. Это хорошо, что нынешние феминистки не слышали клятву для установления печати. Засунуть женщину и собаку в одно предложение. Честно говоря, меня самого покоробило. Но печать придумывалась во времена домостроя, поэтому я бы не удивился даже, окажись там бей бабу молотом, будет баба золотом. Внушительная блимба повисла аккурат над дверным косяком, а на плечах появился не то, что рюкзак, словно весь дом сразу. Я от непривычки даже на колени рухнул, пытаясь втолкнуть в легкий воздух. Получилось далеко не с первого раза. «Хозяин, это что такое?» — подскочил возмущенный бес. «Ага, молодец. Когда к нам в гости враг пришел, так ты молчал в тряпочку. Стоило чуток тебя в правах ущемить, так сразу вопишь. Печать», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Нет, ничего. Тяжело, но терпимо. Значит, и на 4-м рубце потяну, главное привыкнуть». Вот только не успел подумать, как тут же схватился за кольнувшее сердце. Это не было похоже на признаки аритмии. Нет, я раньше подобного не испытывал, но почему-то казалось, что это не сердечная недостаточность, нечто другое. А затем в голове послышался громогласный и вместе с тем еле разборчивый голос воеводы, который меня призвал. «Блин, а это что еще за фигня?» Глава 17. Инга примчалась так быстро, что я только и успел чашки помыть, да со стола убрать. «Это что, до моего дома из Выборга метро построили? Обычными способами так быстро сюда не добраться». Я даже в окно выглянул. Честно говоря, искал не Наташу, да ее и не было. Я пытался обнаружить нечто вроде ступа или метлы, однако отсутствовали и они. «Чайку?» – миролюбиво спросил я. «Матвей, как у тебя это получается? Что именно? На нервах играть?» Правда, на кухню Инга все же прошла, пусть и с сурово сдвинутыми бровями. Она села на табурет, скосила глаза на торт и даже мазнула его пальцем. Фу, как некультурно, а еще опытная рубежница. Йогуртовый? Спросила она. Ага, отрезать кусочек, я вообще-то на ночь сладкое не ем. Сказала, но мне тон показался уж слишком сомневающимся. Как же сложно с женщинами, даже с такими взрослыми и мудрыми. Вот как распознать, когда нет может оказаться да, а когда даже не вздумай говорить на эту тему. На всякий случай я отрезал кусочек, положил его в блюдце и налил чай. Последний заканчивался, впрочем, как и торт. Сегодня у меня прямо день открытых дверей. Рассказывай, сказала Инга, после чего отправила ложку с десертом себе в рот и даже зажмурилась от удовольствия. Ко мне Врановой приходил, он хочет предложить сделку. Я коротко пересказал наш разговор с рубежником, разве что про Шуйского пока ничего говорить не стал, потому что еще сам не понял, как на это все реагировать. К тому же, у меня имелись определенные опасения, воевода может быть замешан в этой истории с Шуйским, и если так, то Инга едва ли удержится, чтобы каким-либо образом не отомстить бывшему. А быть в этой игре разменной монетой мне не хотелось. Осталось только понять, с кем можно пошушукаться по этому поводу. В голову почему-то пришел лишь библиотекарь. Насколько незаинтересованным может быть Соломон Ефимович, или он тоже постукивает в воеводе? Инга слушала меня внимательно, не проявив ни толики эмоций на своем миловидном лице, разве что методично уничтожала торт. И если честно, я очень сомневался, пойдет ли она на подобную сделку. Надо лишь понять, насколько сильно она не любит нашего птичника. Я надеялся, что в шкале ненависти, где манка с комочками на первом месте, а сюрстремминг на пятом, Врановой не является десяткой. На жезл рубежница взглянула мимоходом. Я разве что почувствовал присутствие ее хиста, когда Инга пощупала артефакт. Да и то, скорее всего, из-за новой печати. К слову, ощутила ее и моя гостья, потому что тут же перестала использовать промысел. «Что думаешь, Матвей?» – спросила она, когда я замолчал. «Надо соглашаться. Плохой мир лучше доброй ссоры, да и все будут в выигрыше. Ты получишь эту штуковину, я тетрадь, Врановой свои листья, после чего уберется в Суами. Одной проблемой меньше. Кстати, а для чего используется этот папоротник?» «Много для чего», – рубежница дала понять, что не будет проводить мне дополнительный урок по травоведению. Что-то подсказывало, если спросить про жезл, предоставленный Врановым, результат окажется тем же. Я ожидал, что Инга не согласится, точнее, пошлет меня открытым текстом и все такое, мол, никаких переговоров с врагами. Рубежница же пристально смотрела на меня, прям действительно долго, с минуту, если не больше, словно душу препарировала, и от этого взгляда хотелось спрятаться, хотя он не выражал угрозы, просто сам по себе был очень тяжелым. «Хорошо, Матвей», – неожиданно сказала Инга, – «пусть так и будет. Завтра или послезавтра я достану листья, и мы проведем сделку». «Я проведу», – поправил ее я. Конечно, улыбнулась замеренница и торопливо добавила, «а торт очень вкусный. Инга, у меня еще один вопрос». Грудь давит возле сердца и голос воеводы в голове. «Не могу понять, что это такое. Действительно, в этом весь ли я?» – сразу блеснули вечной стужей глаза Инги. «Главное – призвать на служение, а объяснить, что и как, это не нужно. Может, хоть ты попробуешь, потому что до сих пор непонятно. Воевода по своему праву призывает тебя на служение, в дружину, то есть. Хотя странно, зачем? Если бы действительно что Выборгу угрожало, ко всем бы обратился, ко мне в том числе. Мне теперь, получается, надо в замок ехать, или в подворье, это как тебе голос поведет. Но не переживай, с этим точно не ошибешься, а это надо прямо сейчас, поежился я, поглядев в окно. Можешь дотянуть до утра, только у тебя к тому времени голова раскалываться будет, с каждым часом призыв станет звучать все громче, поэтому из дома мы вышли вместе, я, правда, в своей многострадальной заштопанной куртке, а еще, наученный горьким опытом, кинул в рюкзак резиновые сапоги, на всякий случай. Хорошо под Выборгом июньской ночью, изредка кричат ночные птицы. Воздух, как отдельное блюдо в дорогом ресторане, разве что холодно пипец. Да, приезжайте к нам на курорты Ленинградского края, моржам и отмороженным скидки. Я позвоню, бросила Инга. Хорошо, кивнул, подходя к машине, могу по дороге подвезти. Правда, сказано это было в пустоту. Я заозирался, но ни одного следа Инги не обнаружил. Кинул в рюкзак в машину и завел двигатель. Проклятая нечисть не изъявила желания переться черт знает куда на ночь глядя. Это понятно, у них сейчас намечается распитие водочки с последующей игрой в карты. Я немного подумал и вернулся домой, дав ценное указание, никакого шума и кутежа ночью. Хоть кто пожалуется, шкуру с обоих спущу. Митька испугался больше всех. Он в фразеологизмах был не силен и многое принимал за чистую монету, а шкура в нашей компашке имелась только у него. Честно говоря, мне ехать и самому не хотелось, но неприятный прогноз Инги сбывался. Голос Ильи в голове стал громче, и ладно бы он говорил что-то понятное, так нет, бубнил всякую чушь на выдуманном языке. Правда, стоило выехать на трассу и поехать к Выборгу, как чуть-чуть отпустило. Видимо, заклинание как-то работает на радиус действия, и чем ближе рубежники, тем им лайтрее. Надеюсь, никто из наших, в смысле, выборгских, не рванул в Питер. Иначе в завтрашних новостях мы прочитаем, как у какого-то человека взорвалась голова. По поводу направления рубежница тоже не ошиблась, будто в меня навигатор вшили. Я точно знал, куда стоит повернуть и когда именно. Ради интереса даже проехал один из поворотов, но тут же непреодолимая сила почти заставила меня выбрать правильный маршрут. Хотя заставила, немного не то слово. Я до сих пор распоряжался собственным телом. Просто стал очень хотеть повернуть налево. Ну вот, в чужанском мире тебе загоняют в цифровое рабство, так и рубежники ничем не лучше. И это еще только воевода. А если князь призовет, побегу, как преданная собачка с высунутым языком. На присяге о таком не говорили. Там вообще ни о чем не говорили. Спустя какое-то время я понял, что дорога ведет меня не к подворью. Но каково же было мое удивление, когда я проехал и мимо замка. Вот это уже интересно. Наших, в смысле рубежников, обнаружить было несложно. Вереница машин стояла вдоль трассы километрах в 15 к северо-востоку от города. Я припарковал зверя в хвосте, с грустью посмотрев на чужанина за рулем авто передо мной с самым отсутствующим взглядом. Надеюсь, его жена потом не запилит дома, что он шлялся непонятно где в ночное время. Вот так рубежники семьи и рушат. Надо как-то все же донести до наших, что нехорошо так использовать обычных людей. Почему бы рубежникам вообще на права не выучиться? Даже взятки давать не придется, чуть хистом придавил и все, получая документы. Хотя нет, не надо. Представляю, что тогда на дорогах будет. О, а вот и дарованный Господом. Радостно встретил меня печатник. Мы уж боялись, что ты не приедешь. У меня вроде как немного вариантов было, ответил я. А мы это кто? Как же отряд наш? Да ты тут всех знаешь. Федя, Ася, Матвей приехал. К нам еще следопыта прибился, но он там, с Ильей. К нам подошли та самая крепкая девушка и Моровой. Ася вместо тысячи слов обняла меня и опять схватила за задницу. Ну, вроде хотела за поясницу, но случайно рука соскользнула. Блин, я по-прежнему не знал, как к этому относиться. Моровой слегка кивнул головой. Спасибо, что за задницу не схватил. Тут бы уже пришлось реагировать. Что-то изменилось в нем с нашей последней встречи. Нет, выше не стал, крепче тоже, а вот взгляд, будто увереннее. Я же вспомнил про трусость его отца и судьбу Васильича. Нет, понятное дело, Федя не в ответе за своего родителя. И очень может оказаться, что сам он не такой уж плохой парень. В конце концов, это же Федя отказался от убийства людей и устроился в дом престарелых. Или куда там говорил воевода, а что вообще происходит? Спросил я, где Илья? Голос в голове почти затих, снизойдя до шепота. Теперь он походил на шелест травы, и на него можно было даже не обращаться внимания. Охота происходит. Потер ладони печатник. Самое настоящее. К нам отцуэмцы в быткохесты прорвались. Да как прорвались? Чухонцы их специально на наших землях пастись пускают. Вот и решил воевода их проучить. Причешем лошадок. У всей троицы на лицах расцвели довольные улыбки. Видимо, им страсть как нравилась охота. Мне же стало наоборот не по себе. Я не знал, что из себя представляют эти быткохесты, но догадывался, мне причесывание не понравится, и вроде повторял про себя: «Матвей, хватит уж быть сладким пирожочком, научись жесткости». Но, видимо, всему свое время, и мое еще не пришло. «Это все замечательно», — попытался я не дрогнуть голосом. «А ваш скромный слуга здесь зачем? Воевода решил и ваших неопытных обкатать», — сказала Ася. «Хотя лично я в тебе не сомневаюсь, такой как ты, любую лошадь объездишь». «Да», и подмигнула как-то очень уж двусмысленно. «Хорошо, что Моровой прояснил ситуацию. Быткохесты, Это водяные лошади, нездоровенные кабаны, и на том спасибо. Мне казалось, что с лошадьми справиться-то у нас получится. Я начал разглядывать рубежников, которые разбились по группам из 5-6 человек, и сразу находил среди них Ивашек. Их можно было определить даже не по возрасту, вон тот мужик вообще в деды всем годится, а скорее в неуверенных движениях и заискивающих взглядах. Пока мы разговаривали, к нам подошел Витя. Выглядел следопыт так, что мне было жалко на него смотреть. Говоря на чистоту, очень он хреново выглядел. Я вот помнил старый фильм с Кристианом Бейлом, «Машинист», кажется. Вот по сравнению с Витей, там главный герой был жердяем. Да и дело не только в весе. Вот, к примеру, Равиль Рифатов из моего универа при своих 1,90 м больше 60 кило никогда не весил. Но на умирающего точно не походил. Скорее задалбывал всех своей неуемной энергией. А у Вити даже взгляд был больной. Неужели только я это вижу? Судя по тому, как градус веселья снизился, да остальные отошли чуть подальше, будто боялись заразиться, они все понимали, чего ж тогда помочь никто не мог. Я понятно, Ивашка, но тут целый свет ведунов. Сели бы, поговорили. Вот в жизни не поверю, что следопыт ни к кому не обращался. Я же знал, что за хворь с ним приключилась и не мог помочь. Что я сделаю против лиха, которая может маломальское сомнение в себе превратить в величайшую депрессию, не чарку уже с ней выпить. Или, у меня бывало такое, что короткая вспышка могла дать импульс для решения чего-то глобального. Вот и сейчас в голове мелькнуло нечто, похожее на ответ. Я стоял, прислушиваясь к себе и боясь ошибиться. Поэтому не сразу понял, что обращаются ко мне. «Матвей, хватит там ворон считать», — произнес печатник. «Слушай, что следопыт говорит». Витя кивнул мне, при этом сохраняя во взгляде вселенскую скорбь. Иными словами, поприветствовал. «Ждем еще двух Ивашек, а после выходим. Быткохесты идут с северо-запада во владение Водяного. Надо, чтобы они не добрались. Там лошади будут под его защитой». Воевода сказал, «С Водяным не ссориться. Это мне система сдержек и противовесов», — неодобрительно подал голос Саня. «Ладно, до владений Водяного еще добраться надо. Глядишь, успеем свой десяток набить». Мне его замечание очень не понравилось. Но, как сказал бы Гриша, снявши голову, по волосам не плачут. Последние Ивашки приехали вместе, тот самый странно одетый рубежник, которого я видел у Ветти, и женщина лет на 10 старше своего спутника. Не успели они вылезти из машины и присоединиться к группам, как я услышал внутри голос воеводы, на сей раз громкий и вполне различимый. «Привет вам, ратные люди Великого Новгорода. Сегодня у нас охота на чухонскую нечисть, имя которой Быткохест. Как себя вести, рассказывать не буду. Вы и так знаете. А кто не знает, старшие научат. Скажу только два правила. Каждую третью лошадь отпускаем. И как табун увидите, знак подавайте, чтобы вся дружина на помощь подоспела. Ага, чтобы вся слава другим досталась. А мы без промысла и добычи остались», — проворчал печатник. Моровой и Ася, словно единый организм, одобрительно хмыкнули. Витя никак не отреагировал. Казалось, у него вообще нет сил, чтобы улыбаться или плакать. «Во славу князя!» — прогремел голос воеводы. «Во славу князя!» — ответила дружина. Не знаю, что это было, общее воодушевление, которое перешло от Ильи или какие-то невидимые печати Сани. Однако даже меня пробрало. Захотелось со всех ног броситься в лес, чтобы гнать непонятную нечисть. Многие рубежники так и сделали. Перебежали дорогу и растворились в густой листве. Мы же не торопились. Печатник, а он, судя по всему, был здесь главным, обратился к Моровому. «Что скажешь? Там смерть вижу», — махнул рукой Федя. «Тогда веди». Мы перешли дорогу, но отправились не за остальными, а скорее взяли чуть в сторону. «Матвей, ты не отставай. У Феди нюх на такие вещи. Так он вроде чувствует смерть только тех, кого знает. Либо совсем близкую чужого, либо тех, кого знает», — согласился печатник. «Такая крупная охота, как сегодня, редко бывает. А если и ваших берут, всегда кто-нибудь погибает. Поэтому я и говорю, ближе держись. Не хотелось бы, чтобы мы на твою смерть шли». Меня чуток покоробило от цинизма печатника, но остальные восприняли подобное, как нечто должное. Мол, да, дерьмо случается, мы лишь можешь извлечь выгоду из всего этого. Я как-то на подсознательном уровне постарался держаться подальше от Сани, не приняв его слов. Так и оказался возле следопыта, который замыкал шествие. «Витя, а что это еще за быткохесты?» «Водяные лошади», — Тот даже говорил с невероятной усталостью. Неразумная нечисть довольно опасная. Дальше пятого рубца они обычно не растут, но проблема в том, что ходит группами. А если тебя окружат, то быть беде. Я на словах «дальше пятого рубца» уже основательно струхнул. Для Ивашки подобная встреча действительно могла стать последней. С виду обычная лошадь, продолжал Витя. Разве что цвет у них, как бы сказать, такой редкий. Если белый, то прямо слепительно белые. Если в яблоках, то пятна будто кислотные. Этим обычно чужаны привлекают, а потом топит, как русалки, те насмешницы. Бывают, что отпускают своих жертв. Эти же топят людей, а потом съедают внутренности. Да и не только людей, животных тоже. Меня, представившего все это, передернуло. Какая же мерзость. Проблема в том, что ходят табунами, потому мы и стараемся их гонять. А то представь, что будет, если доберутся они до какой-нибудь чужанской деревни. Я вспомнил слова Васильича, что рубежники появились, как ответ расплодившейся нечисти. Вроде как во всем должен быть баланс. Может, ратники своего да и сами сейчас этого не осознавали, но действовали по заветам павших богов праве. Главное, держаться вместе, закончил следопыт. Против троих ведунов у них шансов не особо много. Четверых, поправил я его. Себя-то со счетов не списывай. Витя улыбнулся, но как-то слабо, натянуто. Будто понимал, что я говорю это скорее из жалости или человеколюбия. К тому же, мы уже порядочно отстали от остальных. Печатник и компания двигались быстро, явно горя желанием оказаться первыми, кто убьет быка Хестов. «Погодите!» — крикнул я, а сам обратился к следопыту. «Витя, главное, не падай духом. Помнишь, ты сказал, что твой Хист решил, что я могу тебе помочь?» Рубежник в ответ слабо кивнул. «Вот я вроде понял, как это сделать». Глава 18. Мне удалось чуток разговорить Витю, и ободренный моим желанием помочь, он рассказал много интересного о этих самых быткохестах. Раньше их водилось в изрядном количестве. Гриша бы сказал, как говна за баней, впрочем, как и всякой нечисти. Однако со временем рубежники проредили табуны, хотя окончательно всех водяных лошадей не вывели, потому что и определенный прок с них был. Гриву и шкуры использовали для магического шитья. Существовало, оказывается, и такое. Одежду из быкохеста трудно было порвать, весила она немного, а ощущалась на теле, как вторая кожа. К тому же, использовалась как маскировка для всей водяной нечисти. Как я понял, облаченный в кожаный костюм тройку из быкохестов, ты мог незаметно подобраться к берегиням, и четчикам, русалкам. Короче, ко всем, кто имел отношение к воде. Копыта перемалывали и как-то применяли для варки зелий. Как именно, следопыт не знал. Наверное, в курсе была Инга. Но я даже представлял, что она скажет, когда я спрошу рубежницу, для каких зелий употребляются копыта быткохестов. Много для каких. Однако самым важным считалось сердце водяной лошади. Его резали, каким-то особым образом солили, сушили и добавляли в пищу. И что, ты превращаешься в коня? Задал резонный вопрос я. Нет, ответил Витя. Но если 3 дня правильно есть сердце, то у тебя ненадолго вырастут жабры и перепонки между пальцами. Да ладно, травишь, не поверил я ему. Я тебе говорю, правда, этот метод длительный и неудобный, но его применяют. Гораздо эффективнее сделать эссенцию для зелья. Но для этого нужно много свежих сердец. А где ты их достанешь? На охоте. Как, например, сегодня, заключил я. Мы к тому моменту прошли, наверное, километров 500. Понятное дело, исключительно по внутренним ощущениям. Благоразумно взятые сапоги жутко натирали ноги. Но это лучше, чем шагать в насквозь мокрых кроссовках. Наверное, где-то здесь уже и начинались владения водяного. Несмотря на относительно сухое для наших широт лето с незначительными дождями, под ногами постоянно хлюпало. Хотя и болотом подобное нельзя было назвать. Но ведуны теперь шли цепью, друг за другом, они бежали сломя голову, не разбирая дороги. Ночь должна была давно закончиться, а лошади уже показаться. Однако нам как-то не особо везло. Или что-то еще являлось тому причиной. Нет, мне это все было очень даже по душе. Я-то никого убивать не хотел. А вот печатник начинал злиться. Он напоминал курящийся вулкан. Живешь ты возле такого лет 10, живешь, но все поглядываешь, не рванет ли сегодня. Нам не повезло. Точнее, моровому. Ты куда нас ведешь? Наконец взорвался Саня. Давно уже должны были выйти на табун. Вечно молчаливый Федя гневно обернулся и посмотрел на печатника с такой злобой, какую бы ни скрыла и самая темная ночь. Как вижу, так и веду, так погляди получше. Мужики, давайте успокоимся, я встал между ними. Драка наше положение точно не улучшит. Надо продолжать двигаться, только немного отдохнуть. Витя еле ноги волочит. Взяли на свою голову, раздраженно сплюнул Печатник. 5 минут и продолжаем. Мы уселись возле дерева. Надо отметить, что даже я чуток устал. Футболка прилипла к спине, ноги гудели, а легкие намекали, что надо начать бегать или быстро ходить. В общем, устроить хоть какие-то нагрузки для организма. Хотя по сравнению с Витей, я выглядел, как марафонец после первого километра. Он чуть ли не хрипел, пытаясь отдышаться. Я отдал остатки своей воды, которую догадался прихватить из дома. Впрочем, догадался, немного не то слово. Я взял пол-литровку, думая, что ночное приключение быстро закончится. А тут нужна были 5 ушка, как минимум. Плюс термос с чаем и бутерброды. Вообще, я очень плохо подготовился к походу. Наверное, потому, что не знал об этом самом походе. Вот остальные ратники собрались лучше. У Аси на поясе висели 2 клинка, отдаленно похожие на ятаганы, а за плечами виднелся туристический рюкзак. Моровой, как только мы углубились в лес, достал со слова какую-то рогатину. Оружия Печатника я не видел, но мог поклясться, у того тоже что-то есть. Я хотел было сказать, что только мы со следопытом простодыры. Но нет, стоило Вите присесть, я увидел выпирающую через одежду кобуру. Понятно, идиот с ножиком для полировки ногтей тут только я. С другой стороны, у меня больше ничего и не было. Но выход имелся, хотя бы заехать в подворье, там я видел оружейную лавку. Правда, что с того? Меч не делает человека воином просто из-за факта существования. Следопыт жадно допил мою воду и с виноватым видом протянул обратно пустую бутылку. Мол, извини, что не оставил, но ничего не могу с собой поделать. Я махнул рукой, чтобы он даже не думал заморачиваться. Хотя пить хотелось ужасно, но это фигня. Я же рубежник, у нас такие скрытые резервы организма благодаря хисту. Любому верблюду фору дадим. Однако судьба оказалась милостивой и предстала в виде Аси с внушительной фляжкой. Вот, держи, протянула она мне. Кто-то у Василя взял. Это медовуха, сразу бодрость появится. Кто-то? Спросил я, отпивая сладкий и пряный напиток. Ага. Я шла, вижу, дверь в машине открыта. А там фляжка лежит. Я думал, что воровать вроде как нельзя. Так это и не воровство, пожала плечами Ася. Машина чужанская, а не рубежника какого. К тому же, фляжка, когда я ее увидела, как раз на землю упала. Значит, уже ничейная. Не пропадать же добру. И если ты не следишь за своими вещами, то сам виноват. Я кивнул. Нет, не потому что был согласен с Асей. Просто понял ее точку зрения. Я еще давно прочитал где-то про гоктентотскую мораль. Говоря проще, если у меня украдут козу, это плохо. Если я украду козу, это хорошо. Конечно, у нас в мире вообще многие на уровне государств практикуют подобное. Однако это не значит, что нужно брать двойные стандарты за основу взаимодействия с людьми. Разве что передал фляжку следопыту. После нескольких глотков внутри разлилось приятное тепло. Сил действительно прибавилось. Практически сразу. И несмотря на сладость напитка, пить больше не хотелось. Ася мой барский жест восприняла пренебрежительно поморщившись. Видимо, она считала, что давать медовуху Вите, лишь переводить продукт. Вообще, она напоминала друга, который на свою беду угостил приятеля жвачкой, однако это заметили все дворовые пацаны. Спасибо, наконец оторвался следопыт от фляжки. Ася кивнула, но рукавом вытерла горлышко, а затем отошла к спорящим о чем-то рубежникам. «Как ты?» – спросил я Витю. «Уже лучше, только я смертельно устал, и еще мне страшно. Кажется, что у меня нет будущего, а конец неизбежен. Может даже лучше, чтобы все поскорее закончилось, не пари чушь. Помнишь, про 2 лягушек, которые попали в молоко? Вот, надо барахтаться до тех пор, пока не получится ликер со сливками. Да уж, что-то Витя совсем раскис, о таких упаднических вещах речь завел. Может, конечно, все дело в медовухе, слишком много он ее выпил. Под градусом из людей разное лезет, и не всегда хорошие. Отдохнули? Спросил Печатник. Правда, судя по его взгляду, даже если бы мы сказали «нет», то это бы ничего не изменило. Я поднялся и потянул за собой следопыта. «Я очень надеюсь, что мы никого не найдем», — шепотом признался он. «Я тоже», — ответил я. Только больше не произноси это вслух». Надежда умерла примерно через четверть часа. Сначала вдали послышался человеческий крик, затем ему вторило ржание. Было оно невероятно странное. От этого звука в жилах стыла кровь, а волосы вставали дыбом. И не только на голове. Там, ткнула Ася, обернувшись не к нам, само собой, к печатнику и моровому. Что именно там, я не понял. Листва, деревья, кустарники, заболоченная почва. Будто бы ничего и не изменилось за все время нашего путешествия. А вот Саня утвердительно кивнул, а затем с сожалением посмотрел на меня и следопыта. «Лучница, берешь этих двоих и движешься за нами. Мы с Моровым пойдем вперед, печатник». Она произнесла лишь одно слово, но в нем слышалась вселенская обида. После подобного мужики обычно отправляются спать на диван или им объявляют безвременный бойкот. Видимо, общего дивана у Аси с печатником не было, а перестать разговаривать с девушкой Саня не боялся, потому что уже сорвался с места, крикнув напоследок: «Это приказ», а Моровой побежал за ним. «Ядство», — скрежетнула зубами наша спутница. «Чего встали, давайте шустрее, все веселье пропустим». «Едва ли убийство живых существ можно назвать весельем», — подумал я почему-то вслух. «Поговори еще, бегом, бегом, не отставайте». Нам со следопытом оставалось лишь подчиниться, хотя интересовало меня совершенно другое. Почему я произнес это вслух? Ведь точно знал, что пацифизм в острой форме Ася не оценит. И еще почему я продолжаю на ходу проговаривать все это? Я читал, что часто люди озвучивают мысли, чтобы разобраться в себе, пыхтел рядом Витя. У зубного сидел, а там журналы лежали. Хрень всякая, но я запомнил. Мне кажется, ненормально, что мы разговариваем сейчас об этом обо всем. Разве есть понятие нормальности? Тем более для нас, для рубежников. Усмехнулся следопыт. Вот правильно мне говорили на физкультуре, что нельзя бегать и разговаривать. Дыхание сбилось за несколько минут. Не помогла даже та хваленая медовуха. Или дело в том, что Ася пыталась выжать из нас спринтеров примерно за одно занятие. С большим успехом я мог бы принять участие в гоночных соревнованиях на своей «Ласточке». Все это я думал, само собой, вслух. Интересно, где сейчас «Ласточка»? Надо заехать к Валере. Да мне много куда надо заехать, к тому же лешему. Я не приезжаю к нему, потому что чувствую, наверное, свою вину. Ведь он ослаб из-за меня. Чувство вины всегда разрушает человека, поддакнул следопыт. Помню, когда был маленьким. Наверное, мы могли до бесконечности бежать, перекидываясь странными мыслями, которые приходили в голову. Однако Асе явно надоел наш инвалидский отряд, поэтому она не просто остановилась, а бегом вернулась назад. «Короче, братцы-кролики, двигайтесь на шум боя, я помогать нашим. Мне кажется, это не очень хорошая идея», — заметил я. «В фильмах ужасов всех начинают убивать, как только они разделяются. Хватит трындеть, идите на звук боя, все». И помчалась так быстро, что пятки засверкали. «Ведуны, мать их», — заметил я. «Когда-нибудь и я таким стану. А что, если нам не торопиться на помощь остальным? Тогда мы можем переждать бой и остаться в живых. Это очень разумно, но в корне неправильно. Что, если кому-то там нужна наша помощь? Быкохесты – стадные животные. Вот и нам нужно держаться вместе. Часть команды, часть корабля. Ты смотрел «Пиратов Карибского моря»? Нет, только «Пиратов 20 века» с Еременко. 4 раза в кинотеатр на него ходил. Хотя тогда ничего другого и не показывали. Мы продолжили наше болтливое путешествие. Пусть и не так быстро, как прежде. Теперь нас никто не подгонял и не нужно было выжимать максимум из своих обессиленных тел.